Либсгдуум либе я, мич либе либе мичим мердич либ и чим мердар. Примечание к части. ТГ канал. HTTPS Мегас Москлиер. Часть 2, глава 13. 5 минут для каждого. Примечание к части. Я знаю, все возвращается троекратно. Этот человек, этот демон, показал мне, чем заканчивается, когда относишься к друзьям как к врагам. Челси Валфея Марут Хрундли, Анхедания. HTTPS Йоутубе Фифах 32 в МО. 5 минут. Зачастую их достаточно для остановки сердца или зарождения в чреве новой жизни. Судмедэксперту Эдварду Нигме их хватило, чтобы наконец решиться пригласить возлюбленную Кристин на ужин, еще не предполагая, что он обрекает ее на погибель. Джиму Гордону, чтобы искренне пожать руку новому комиссару Натаниэлю Барнсу, надеясь на чистку полицейских рядов от сброда и сияющее будущее готэмского правосудия. Фрицу, чтобы определить дисбаланс прототипа нового ножа на полигоне Филиппы. Накануне на мастерицу вышли люди из флоридской фракции независимых наемников, и юноша работал над макетами сборных клинков, которые можно было легко переправить контрабандой под видом заводских деталей для станков. А Освальду Кабупату 5 минут оказалось достаточно, чтобы на долгие недели вперед разучиться спокойно дышать. От оголования, героически зарезавшим Джерома Валиску на благотворительном вечере, спасая юного Брюса Уэйна, шумел город. Пресса и граждане умоляли миллиардера-филантропа занять опустевший пост мэра. Появление его сестры на пороге приемной Кабупата в зале уже заменили сгоревшие ковровое покрытие и расколотую столешницу, вызвало у мафиози смятение. Лжец непременно видит лжеца, и Кабупат догадывался о скрытых мотивах или амбициях мужчины, но не мог представить, насколько велик их разрушительный размах. Факты сложились в голове пингвина. Едва он, сидя в кабинете Голована и ведя отстраненную светскую беседу, завидел Барбару Кин. Надо же, значит, побег из Аркхэма, резня в полиции и Джером, и маньяки, это все вы? На мгновение пингвин даже зауважал мужчину за столь продуманный обман. Немалого можно добиться, когда у тебя в избытке влияния и ресурсов, чтобы приехать в чужой город и начать столь дерзкую игру. Виновен, глупо было надеяться провести короля Готэма, самодовольно улыбнулся Голован, постепенно переходя с лести на сарказм. Сестра говорит, что вы невероятны в плане организации новой империи. Стараюсь. Ты не король Готэма, ты король мусора, подала голос Табита Голован. Девушка походила на ребенка, бесхитростного, но в той же степени жестокого. Подобные дети отрывают насекомым лапки, искренне улыбаясь, а позже под нож идут грызуны, кошки, собаки, люди, и этот оскал намертво врастает в их лица, отображая бесконтрольно множащийся в человеческой природе Танатос-24, влечение к смерти, инстинкт смерти, понятие из психоанализа Фрейда. Год назад я держал зонтик Фишмуни, теперь она погибла от моей руки, как и Марани. Фальконе еще где-то прячется, но их бизнес принадлежит мне. Все они меня недооценили, предлагаю не повторять их ошибку, парировал мафиози. Единственным человеком, кто понял, насколько амбициозен пингвин, оказался Фриц, и для него с товарищами, если их вообще можно было так назвать, новый день принес не потери и борьбу за влияние, а свободу и иные блага. Врагов же Кабупата ждала либо пуля в голову, либо трусливое бегство. Освальд считал, что Голованам, еще не знающим здешних порядков, стоило проявить чуть больше уважения. И все же брат с сестрой выглядели слишком уверенно, словно у них в рукавах нашлось бы несколько головокружительных козырей. Когда-то я показал Освальду проект перестройки жилых районов и озвучил амбиции по полному управлению городом, разговор набрал неприятные обороты. Пингвин наконец узнал о планах мужчины на себя. Доля правды в мнении Голованов, что застали на своем пути немало подобных пингвину, относительно его управления мафиозными делами присутствовала. Попадись на их пути Дон Фальконе, при попытке выкрасть нечто важное для Кармайна, спрятанное в самом дальнем сейфе, тот пошел бы войной на воров, ничем не брезгуя. Но молодого, неопытного и ослепленного властью Кабупата, что пытался сколотить новую семью на замену старой, не хватило на быструю расправу с наглецами, пришедшими разрушить его город. Увы, у некоторых кандидатов серьезная заявка на победу, и их придется устранить. Устранить? Ты должен будешь покуситься и на меня. И, конечно, не попасть. Я же не хочу, чтобы люди подумали, что я причастен к гибели конкурентов. Когда Освальд получил папку с заказом на двух кандидатов, то окончательно потерял терпение, пытаясь прекратить разговор и еще не зная, что его 5 минут подходит к концу. Существует множество подвидов зла. Для ползущего по дороге червя человеческий ботинок тоже олицетворяет беспощадную, незаслуженную неотвратимость, но то, что в себе несли голованы, лежало за гранью, доступной для понимания даже извращенным разумом пингвина. «Клянусь, я ничего об этом не знаю», — умоляла Гертруда Капельпуд с экрана телевизора. Табита включила прямую трансляцию из клетки в Готэмском порту, предвкушая, как пингвина перекосит от невыразимого гнева. Мать в монохромном освещении мучительно бледная, с осунувшимся лицом и растрепанными более обычного волосами казалась как бы поту такой близкой и столь же недостижимой. «Прошу, вы за это заплатите», — шипел Капплот отчаянно, «а это жалобное, надрывное. Прошу, его матушки, что не заслуживало подобного унижения», перемежалась с раскатистым смехом безумных брата и сестры. С ним он будет засыпать и просыпаться следующие дни раз за разом, пытаясь утопить в алкоголе жгучую агонию неопределенности, но сейчас, стоя перед экраном, Освальд ощущал только гулкий пульс в висках и явственно ускользающую из-под ног почву, а следом за ними все громче и громче проносились слова Фрица, человека, что уже проходил через ад потери, и которого она до неузнаваемости обезобразила. «Мать, это действительно святое. Убей за нее столько раз, сколько понадобится. Безусловно, он убьет, но сначала сделает все, чтобы не дать единственному человеку, которому на него было не плевать, кто любил его совершенно незаслуженно, умереть, даже если впереди ждет унизительное подчинение». Пингвин не предполагал, что в те злополучные минуты, когда он оказался ввязан в дьявольскую игру по возмездию низвергнутого рода Дюма, Фриц, принимая заботливо протянутую Филиппой флягу с ромом, вдруг ощутил, как его захлестывает изнутри тревога. Она всегда подкрадывалась незаметно, а после затягивала тисками грудную клетку так, что становилось невыносимо дышать. Юноша вцепился руками в борт стола, за которым работал, пытаясь переключиться на реальность, не понимая, что могло спровоцировать подобную реакцию и блуждая глазами по каждому миллиметру чертежной бумаги, рассматривая неровности на карандаше и облупившуюся краску на стенах цеха. Воздух неуловимо сгущался, что-то непременно должно было произойти. Как после встречи с Фишмуни и ее слов про то, что вскоре все изменится, а затем, когда Фриц чуть не умер, или почти трое суток пребывал в бесконтрольном отчаянии накануне убийства Тадда, или 7 годами ранее, когда пытался вырваться и сбежать от прививки транквилизаторами в детском доме, почуяв неладное. Подобных случаев в жизни Фрица насчитывались десятки, и его обостренное, инстинктивное, лежащее полностью за гранью разума предчувствие, а звериной части своей природы наемник был больше склонен доверять, чем человеческой, еще никогда не врала. «Эй, ты в норме?» – спросила мастерица, кладя крепкую ладонь на плечо юноши, каменная от мышечного спазма. Фриц раскрутил крышку на фляге и, даже не поморщившись, отпил, затем сунул в зубы сигарету и прикурил, постепенно приходя в себя и сбрасывая ладонь женщины, неприятно пахнущую мазутом 25, топливо для паровых котлов, котельных установок или промышленных печей, с плеча. «Какой-то ты напряженный, неужели так и не прирезал птичку?» Еще слово о Кабпате, и спокойный голос Фрица зазвучал холоднее обычного, а рука потянулась к лежащему поверх чертежей клинку, несбалансированному для метания, но на должном уровне острому для того, чтобы всадить его в мастерицу. Женщина хотела что-то сказать, но Фриц прервал эту попытку, наставив на нее нож. «У нас не те отношения». «Ладно, ладно, расслабься», — развела руками женщина, предусмотрительно отшагивая. Филиппа относилась к тому типу людей, что предпочитали не вслушиваться в какие-то там предчувствия, пытаясь продумать наперед возможные ходы, а разбирались с проблемами по мере их поступления, и юноша прощал женщине эту приземленность. В конце концов, она была хороша в совершенно иных вещах. Фриц с шумом отложил клинок и снова отпил из фляги. Впереди было еще много работы. Он собирался выжать максимум из своего вынужденного больничного. Несмотря на подвижность кисти, полноценно пользоваться плечом или полностью сгибать руку у Фрица не получалось, как и плотно сжимать предметы в пальцах. Правая рука ощущалась бесполезным отростком или неудачным протезом, который он разминал и тренировал каждый день, но этого все равно было недостаточно для любой деятельности, что была связана с 4, а не 3 конечностями, потому Фриц отклонял рабочие запросы на убийство или избавление от тел, оставив только фальсификацию и слежку. Встреча с заказчиками из другого штата натолкнула наемника на несколько инородные для его разума мысли о расширении деятельности, например, по всему восточному побережью и, быть может, даже дальше. На него явно оказывал дурное влияние амбициозный Каббупат. Филипп юноша рассуждения не озвучил, решив понаблюдать, насколько удачно реализуется задумка с контрабандой. Если в портовых доках у флоридских анархистов работали проверенные люди, то в Готэме подобную систему пришлось бы выстраивать с нуля. Благо, Фриц знал, к кому обратиться. В отличие от принципиального детектива Гордона, юноша не брезговал пользоваться связями с такими, как Пингвин. Но, судя по твоей угрюмой морде, дело серьезное, резюмировала Филиппа. Женщина оказалась права. Кому именно суждено умереть в этот раз, действительно серьезный вопрос. Ведь умереть предстояло многим. Каббупат приступил к выполнению грязных убийств в угоду будущего мэра, отчаянно продумывая план, чем его вообще можно прижать, но все варианты сами отметались, ведь ни единого рычага давления на миллиардера не было. Сначала мафиози неудачно покусился на Голована, затем воткнул несколько раз нож в Дженни Скалфилд, одну из кандидаток в новые мэры, прямо в ее кабинете. С последним кандидатом Рэндаллом Хопсом и его людьми не до конца удачно расправился ЗАС, подстреленный новым ударным отрядом Гордона, который решил плотно взяться за мафиози, столь открыто и дерзко игнорирующего законы. Пингвина опознала по походке одна из помощниц Калфилд с места убийства, а расстрелявший копов Виктор почти попался, и Джим решил напрямую потрясти мафиози, который глушил тревогу и головные боли Мартини с аспирином. Освальд был слишком раздражен, чтобы гнуть линию о дружбе, потому перешел к прямому шантажу, в какие слова его не облекай. Гордон убил ради него человека, а Освальд хранил глубоко погребенную эту грязную правду, о которой никогда не должен узнать новый комиссар. «Я смело встречу все то, что меня ждет», — только и сказал напоследок Гордон. Как и я, давя из себя болезненную улыбку, сменившуюся отчаянием, как только детектив вышел из зала, ответил Освальд. Разумеется, убийствами кандидатов бесцеремонный шантаж Голована, который даже не думал идти на уступки, в круговороте из бед, падающих на плечи Пингвина, не закончился. Гордон отомстил Освальду налетом ударной группы на его деньгохранилище и потерей 2 миллионов долларов из бюджета, а ты через сестру, что уже вызывало у Пингвина нервный тик, выдвинул новое требование – кражу фамильного кинжала Уэйнов, главного орудия мастера Дудюма, с поджогом нескольких корпоративных зданий Уэйн Энтерпрайзис для заметания следов. Мафиози сбился со счета, сколько раз подавлял желание позвонить Фрицу и обратиться к нему за помощью. На то было сразу несколько причин. И ранение наемника, и принципиальность вопроса для самого Каббупата, в истоках которой лежало неумение попросить о помощи в чем-то по-настоящему важном, и недоверие. Фриц неоднократно говорил, что его невозможно купить, а значит, мог работать и на Голована. Однако существовала причина, перекрывающая по значимости все предыдущие. Той ночью, когда юноша остался ночевать в особняке Фальконе, Освальд не мог сомкнуть глаз, как после случая с платком или попойки у реки. Поутру, наивно ожидая встретить Фрица за завтраком и послав Гейба за бургерами, Каббупат обнаружил спальню, где остановился наемник, пустой. Окно, через которое Фриц ушел, было неплотно закрыто, пропуская сквозь щель свистящий сквозняк, столь схожий с тем, что завыл внутри Каббупата. После себя юноша оставил лишь сложенное идеальной стопкой постельное, пахнущее чистотой и бельевым кондиционером, словно на нем вообще не спали, и испорченный стол в зале, из которого исчезла смертоносная коса. Фриц был подобен разлому в реальности, навязчивой галлюцинации, и на самом деле он вовсе не спал здесь с туго забинтованной рукой, а столешница разломалась в обычной драке между группировками. Наемник и вправду жил, не оставляя после себя вообще ничего, кроме висяков в архивах полицейских департаментов. А те разы, когда юноша вступался за Освальда перед донами, когда говорил о мертвом космосе у ночной реки, когда прикрывал спину во время свержения прежней мафии и желал спокойной ночи после операции, все они тоже не существовали, будучи плодом воображения одинокого разума. Четвертованный и освежеванный переживаниями о матери, Освальд не выдержал бы столь тяжелого взаимодействия с юношей. Оставалось заливать горе, кричать в пустоту и преодолевать бессонницу, надеясь наконец очнуться от затянувшегося кошмара, или дождаться вестей от ищущего Гертруду Бутча, приумножая болезненность тела, что не справлялось с чувствами, шторм из которых сменялся постоянным тремором рук и ничем не усмиряемыми мигренями. Однако появление в игре кинжала, благо, в городе еще жили те, кто помнил, какую фамилию взяли потомки Дюма, начало проливать свет на мотивы Т. Для Голована это кровная вражда. Он хочет отомстить Уэйнам. Он действует на эмоциях, и тут возможна манипуляция. Впервые за долгое время Освальд смог выдохнуть, разрабатывая план по внедрению верной шестерки в ряды врага, пусть и объективно слишком поверхностный, не подстать его обычным махинациям. Но однорукого Бутча Гилзина забрали на службу, пусть Голованы почти сразу распознали дешевый фарс, и Кабупату оставалось лишь ждать вестей из логова врага, в то время как люди Филиппы сортировали детали по ящикам с маркировкой сталелитейного завода. Вскоре планировалась погрузка и отправка, потому стоило решить вопрос с досмотром в порту на высшем уровне как можно скорее. Фриц, тщательно проконтролировав все партии на наличие брака, для него как инженера и тестировщика это было вопросом чести, направился к пингвину. Наемник был последним человеком, которого Освальд ожидал увидеть в зале, получив от Бутча бесполезный отчет о принятии к Головану и угрожая отсечь ему за отсутствие нормальных новостей уже вторую руку. Юноша покосился в дверях на Гилзина, вместо отрубленной руки которого красовался тяжелый молот, слишком неудобный для использования в бою настолько, что наемника передернуло. Он точно не хотел бы оказаться на месте мужчины, на мгновение ощутив тот дискомфорт, с которым Гилзину, вероятно, приходилось просыпаться и засыпать. Какими судьбами? Поднимая бокал и залпом осушая его так, что по подбородку стекло несколько капель, небрежно вытертых рукавом, спросил Освальд. Буч, не глядя на гостя, вышел, отчетливо запомнив, что эти двое предпочитают общаться только наедине. Фриц, проведя кончиками пальцев по новой столешнице, она оказалась крепче вдвое, чем прошлое, сел чуть в отдалении от мафиози. В нос болезненно ударило крепким мужским потом и алкоголем. У пингвина, слишком уставшего, чтобы на что-то реагировать, не нашлось предположений, для чего Фриц пришел, но точно не ради дружеского общения, потому, подливая себе вина, он просто ждал. Юноша достал из куртки папку и протянул мафиози. Тот, выхватывая ее и снова осушая бокал залпом, бегло осмотрел содержимое. «Накладные? Зачем это вообще здесь?» — спросил Кабупат так, словно Фриц насыпал перед ним горсть опарышей. Сейчас весь разум мафиози был занят исключительно вопросом матери, и даже человек, которого раньше он бы уже принялся обхаживать, сейчас был просто не слишком желанным гостем. В порту задают вопросы. Нужно, чтобы их больше не было на вот эти виды партий. Это связано с одним из моих проектов. Фриц не рассказывал вообще никому о характере своего сотрудничества с Филиппой, а пингвин не слишком интересовался происходящим на свалке, потому не представлял, насколько пугающим вскоре стал бы размах деятельности коммуны анархистов, производящих лучшее холодное оружие и инструмент для взлома на всем восточном побережье, пусть пока их цеха были безымянными трущобами близ Индиан-Хиллу. «Ладно, позвоню, кому нужно». «Это все?» Освальд наконец посмотрел на Фрица, что не сводил с него глаз, растерянно сопоставляя в голове поведение прежнего и нынешнего мафиози. Наемник еще никогда не видел Кабупата таким. Тот вел себя всегда до зубного скрипа вежливо, говорил о дружбе, бежал радостно жать ему руку, но сейчас что-то было не так, и этого диссонанса хватило, чтобы даже Фриц понял, что, пожалуй, стоит проявить некое подобие вежливого участия. «Ты в порядке?» «В полном, ни о чем беспокоиться», — отмахнулся мафиози, пытаясь заставить голос звучать как можно более беззаботно, но получилось слишком искусственно. В конце концов, Кабупат не умел скрывать эмоций. «Ладно». Юноша, оставив накладные, молча пошел к выходу. В подобном состоянии пингвин, вероятно, нуждался в хорошей ванной и отдыхе, потому Фриц не нашел ничего лучше, чем просто убраться. Юноша не понимал, что в случае с Освальдом молчание стократ громче самого яростного крика. Кабупат, морщась от боли, сдавливающий горло, окликнул наемника, когда тот уже переступал порог, направляясь в коридор. «Постойте!» Наемник повернул на Освальда голову, и их взгляды наконец пересеклись. Даже в сумраке Фриц заметил, что щеки парня блестят от свежих слез, а старые уже запеклись соленой пленкой на коже. «У них моя мать, Фриц», — с надрывом сказал Освальд, скривившись и, глухо простонав, запустил бокал с вином в стену. Тишина, последовавшая за звоном бьющегося стекла, повисла в воздухе дольше нужного. Разрозненные слухи, что юноша слышал о пингвине, в особенности о хаотичных убийствах и поджогах, исчезновении мэра, затем таинственный голован, спасающий Уина от маньяков, ныне баллотирующийся в мэры, а теперь похищение матери Освальда, все эти новости мгновенно собрались в голове фрица в целостную картину. Наемник некоторое время неподвижно смотрел на бьющегося в истерике мафиози, смутно вспоминая собственные, давно похороненные чувства, что также неестественно сокращали мышцы его лица, рвали горло и вытекали самыми горячими слезами месяц за месяцем, прежде чем внутри не осталось ничего, кроме замороженной пустоши. Юноша вернулся за стол, борясь с отвращением, что накатывало на него от соцветия тяжелых запахов, и неким странным импульсом, как тогда на заднем дворе, коснуться лица Освальда и вытереть его слезы. Он думал, что Гертруда, странная женщина, подарившая ему пластинки, за которую он был готов прирезать Дона Марани, пусть по пьяни и на волне воспоминания о матери, не заслуживала такой унизительной и жестокой участи. Фриц снял перчатку и осторожно дотронулся до кисти Кабупата, накрывая ее пальцами и сжимая. Освальд прикрывал свободной ладонью сведенные спазмом губы, крепко жмурясь и ответно стискивая кисть своего гостя, словно рука юноши, постепенно холодеющая от хвата, была последним, что связывает его с реальностью. Зачастую, сколь напряженной или драматичной ситуация ни была, Фриц молчал, ведя в голове непрерывный беззвучный диалог. В конечном счете, без его мнения мир всегда существовал, как и прежде. Но сейчас Фриц не смог сдержать слов, отчетливо осознавая, что, быть может, только те и выдернут Кабупата из круговорота, куда мафиози ежесекундно затягивало все глубже и глубже. Существует много способов приготовить дезоморфин. Чаще всего используют йод, бензин, ацетон, перемолотые спичечные головки и кислоту. Иногда добавляют таблетки с кадеином, но можно и без них. Такой набор можно найти почти в любом доме. Никаких дилеров, все делается своими руками. Голос наемника неожиданно перебил мысли Кабупата, и он пристально посмотрел на юношу, еще не понимая, о чем вообще и с какой целью тот говорит. «Фриц, вы, почти год подряд я спрашивал себя, что я могу сделать, чтобы она остановилась. Мама кололась каждые несколько часов, и с нее заживо слезала кожа. Сначала руки, затем ноги, а потом почти все тело сгнило. Чтобы притупить боль, она сократила промежутки между уколами до получаса, пока сердце не отказало». Освальд не сводил взгляда с Фрица, что открывался перед ним с крайне неожиданной стороны. «Но я так ничего и не сделал. Погодите, вы же говорили, что за нее отомстили». «Да, тому, кто вынудил ее взять в руки шприц. Но те ножевые на самом деле заслуживал я, не он. Потому что я дал ей умереть». Пингвин долго молчал, пытаясь осмыслить услышанное, и совершенно обескураживающую искренность, и смысл, что лежал под ней. «Кажется, я понимаю, что вы хотите этим сказать», — бесцветным голосом ответил Кабупат. «Но я и так делаю все, что в моих силах, Фриц. Иногда этого недостаточно. Фриц, вы не понимаете всей ситуации. Я связан по рукам и ногам и не могу действовать открыто, потому что в моих рядах завелась крыса. Господи, я даже вам не доверяю, ведь вы не обещали мне верности и недвусмысленно воткнули в меня нож в качестве напоминания об этом». Освальд демонстративно поднял вверх ладонь, на внутренней части которой разовел шрам от Куная. «Вдруг вы уже работаете на Голована? Твою мать я бы не тронул. Я даже не знаю, жива ли она». Кабупат отдернул ладонь, за которую его держал Фриц, и запустил пальцы в грязные, спутавшиеся волосы. «Черт, это слишком опасные люди. Этот безумец готов утопить город в крови, наш с вами город, Фриц. И в этом его новом со снесенными кварталами готами для вас и ваших друзей точно не найдется места». Фриц почти с удовлетворением отметил про себя, что сразу правильно уловил суть происходящего, едва услышал про похищенную мать. Какая ему от этого выгода? Не выгода, это другое. Месть. 200 лет назад Уина изгнали его род из города, но вот почему они начали действовать только сейчас. Освальд подпер щеку рукой, задумавшись. Впервые за все эти дни он смог хоть с кем-то заговорить о происходящем, и от этого туман в голове постепенно рассеивался. Естественные для него эмоции, манерность и демонстративность, а не болезненность и бесконтрольность, постепенно возвращались, преображая мимику и жесты. «Ждали удобного момента», — ответил Фриц, обдумав сказанное Освальдом. «И что же вы имеете в виду под этим моментом? Когда мафия начнет утрачивать авторитет и город ослабнет. Кабб под с вызовом посмотрел на наемника. Фриц, вы что, сейчас хотите сказать, что я недостаточно хорош в управлении? Юноша пожал плечами. Его не слишком волновало, как Кабб под отреагирует на слова, если таким образом он сможет донести до него смысл. Раз уже решился заговорить, то доведет это до конца. Так считает Голован. Возможно, он прав. Вы решили добить лежачего, как благородно. Спасибо за поддержку, дорогой друг, вы очень кстати со своим мнением, которое можете. Освальд переменился в лице, светлые глаза зло заблестели, и мафиози почти разразился отборными ругательствами в сторону Фрица, но сдержался, проглатывая обиду и поджимая губы. У тебя есть план? Невозмутимо продолжил Фриц. Да, конечно же, есть, и он ушел сразу после вашего прихода. Буч сейчас работает на этих уродов, чтобы узнать, где ее держат. И как? Пока что безрезультатно. Голос мафиози звучал раздраженно. Я уже перестаю верить в его преданность. Преданность, повторил за ним Фриц, вспоминая, какими глазами Гилзин смотрел на Освальда, скинувшего его любимую женщину с крыши. Зас хорошо над ним поработал, он делает все, что я ему прикажу. Даже дал отрубить себе руку. Не думаю, что это преданность. И что же это тогда, по-вашему? Фриц долго подбирал подходящий термин. Рабство, так и было задумано, чтобы он просто служил, устало вздохнул Кабупат. Соглашался и работал на меня во всем, верный прислужник пингвина. Именно таким приказал его создать Виктору сам Дон Фальконе. Потому Буч должен справиться с настолько простой задачей, он просто должен. Освальд негромко постучал кулаком по столешнице. Сейчас фигура Гилзина для Кабупата была единственной надеждой, но никакие пытки не способны по-настоящему сломать человеческую волю, и окажись наемник на месте Буча, мечтал бы, как этим чугунным молотком размозжить голову Кабупата. Освальд и сам прекрасно осознавал несостоятельность подобного плана, но отчаянно хватался за эту спасательную соломинку. Юноша решил не забирать ее у него, ведь кроме надежды у пингвина больше ничего не оставалось. Кажется, я знаю, что вы сейчас скажете, что план так себе, да. Судя по взгляду юноши, мафиози угадал. Но Фриц, я хотя бы попытаюсь. Вы же именно эту мысль хотели до меня донести своим крайне трогательным рассказом о матери, язвительно спросил он, придвигаясь к Фрицу и пытаясь считать хоть какой-то эмоциональный отклик. Но наемник никак не отреагировал. Да, Кабупат откинулся на спинку кресла, постепенно съезжая по ней вниз. На уставшем лице, оттеняемом боковым светом, читался глубокий оттиск всех его дней недосыпа, алкоголизма, недоедания и непроходящей истерики. От жестокой беспристрастности Фрица по задохнувшимся от отчаяния легким словно ударило потоком свежего воздуха, открывая недоступную до этого мгновения истину. Сначала ему стало больно, нестерпимо, но затем эти чувства угасли. Сейчас пингвин понимал только то, что расплачивается за свою самонадеянность и безнаказанность, постепенно прекращая бежать от неприятной правды. «Честность, она отрезвляет», — сказал Освальд, задумчиво рассматривая канделябр, по которому струился горячий воск. Наступила затяжная пауза. Юноша думал о завтрашней афере, о Кабупат, о Фрице и его невыносимом характере, оказывающем на мафиози неожиданный созидательный эффект. Еще недавно Освальд бился в агонии, а сейчас почти спокойно рассуждал о том, что ему делать дальше, более неразрываемый столькими чувствами одновременно. «Фриц, вы такой редкий хам, но на фоне всех этих вежливых обезьян и вправду кажетесь единственным разумным человеком. Твои способности тоже впечатляют», — сдержанно ответил на неожиданный комплимент наемник. «Жаль, что вас нет рядом чаще. Я был бы рад, если бы вы все-таки согласились работать на меня постоянно. Не интересует». «Разумеется, я и не ждал другого ответа, но знаете, вы не замечали за собой крайне любопытное свойство появляться в нужный момент, что в клубе, что сейчас вы пришли очень кстати, когда были нужнее всего. Еще немного, и я начну думать, что это судьба». Освальд неопределенно посмотрел на юношу, и Фриц ответил ему непривычным мягким взглядом, от которого в груди у мафиози приятно заныло. Ему хотелось придвинуться ближе, а затем еще ближе и вплотную рассмотреть эти бесцветные радужки, вытесняемые неестественно широкими от тусклого освещения зрачками, за которыми клубилась сводящая его с ума глубина. Хотелось коснуться лица, симметричная красота которого была несправедливо недооценена окружающими, плотно сомкнутой линии тонких обескровленных губ и остро выступающих скул. И, в целом, просто хотелось, чего он еще до конца не осознавал. «Не желаете выпить? Если я напьюсь, снова придется угонять машину и катать тебя по городу с трупом в багажнике». Пингвин болезненно рассмеялся, понимая, что его непреклонный собеседник, говорящий исключительно по делу, только что попытался пошутить. «Это не такая уж плохая идея», — с вымученной улыбкой сказал Кабупат, резко подскочив, чтобы поставить на стол два стакана и решительно разлить по ним виски. «Отказ не принимается, мой друг, но вскоре даже тень улыбки надолго сойдет с лица готэмского короля. Отсчет неумолимых 5 минут непременно начался и для Гертруды Капельпут. Быть может, не торопи Кабупат своего прислужника и выжди чуть больше времени для поиска ответов, Голованы не взялись бы за возвращение Гилзину контроля над разумом, и тот, освободившись от последствий пыток Заса, не решил бы покончить с боссом, которому не простил ни Фишмуни, ни отсеченной руки. Буч появился поздно и выглядел потрепанным, но принес для Кабупата добрые вести, которым, впрочем, так и не суждено было сбыться. Пока Освальд собирал людей и оружие, охваченный радостным волнением, Эдвард Нигма убил свою возлюбленную Архивариуса, что хотела сдать его детективам за признание в убийстве ее бывшего. Девушка безвольно обмякла от хватки его рук на шее. Комиссар Гордон предал доверие кошке, по его вине потерявшей подругу-поджигательницу, нанятую пингвином вместе с ублюдками-братьями Пайк для воплощения условий Голована. А подвыпивший фриц устало плелся, куря, по готэмским переулкам домой. Он хотел поскорее отмыться от смрада, металлического и химического со свалки, алкогольного и мужского, которым насквозь пропитался от сидящего менее, чем в метре, Кабупата, а после отоспаться перед завтрашней отправкой клинков. Предчувствие, крепко впившееся во фрица накануне, так и не проходило, но все, что ему оставалось, ждать новой подсказки от вселенной, которая никогда не торопилась делиться своими пугающими тайнами. Часть 2, глава 14. Демиургова шутка. Полуденное солнце тускло мерцало на темных водах Готэмского залива, разбивающихся с монотонным всплеском о причал, кое-где выбеленный выпавшим ночью снегом, пронизанный криками наглых чаек и обдуваемый промозглым, гнилостным от сливаемых нечистот ветром. Фриц щурился, глядя на плоскодонную баржу, размеренно покачивающуюся на волнах с контрабандой на борту, и сотрудников порта в серых робах, суетящихся близ пришвартованных судов. Столетия назад здесь развернулась многообещающая военно-морская Верфь-26, имеется в виду Трицорнер Ярдс из расширенной вселенной ДЦ, более точно описывающий треугольный остров и доки в западной части Готэма, в сериале это южная часть. Карта города, которую брали за основу разработчики сериала, отсылку к ней можно увидеть в А2 серии 1 сезона в момент, где Освальд лежит на полу трейлера, и обозначение в альбоме. https://ipso-album-v4-sjq-v, обеспечившая 1000 рабочих мест, но любые благие начинания в проклятом городе неумолимо оканчиваются кризисом. Сначала Великая депрессия и сухой закон, становление самой первой мафии задолго до Фальконе и Марани, возросшая коррупция и разграбление городского бюджета, постепенное прекращение финансирования, все эти факторы вскоре похоронили отрасль, приумножая безработицу. Пирс навевал юноше воспоминания о том, как он впервые ступил на готэмскую землю. Быть может, каждому весомому шагу в его жизни положено начинаться именно здесь, в разваливающемся пристанище кораблей, что продолжали из последних сил, глухо гремя изъеденными ржавчиной корпусами, пересекать Атлантику. На омытом океанскими водами побережье давно расплылась грань между прошлым и будущим, уступая безвременью, что столь резонировало с душевным устройством фрица. Груз готовился к скорой отправке, и юноше стоило бы облегченно выдохнуть, но он продолжал неотрывно смотреть на портовый пейзаж, погружаясь все глубже в мысли, приобретающие тревожный оттенок. Накануне фриц подделал накладные для каждого типа перевозки. По суше они формально везли партию моек для кухонь, категория товаров, на которую по опыту полицейские обращали меньше всего внимания, из восточной в западную часть города, а по воде – заводские детали. Фриц не знал, на каком из этапов что-то пойдет не так, но готовился к любому сценарию. Благодаря звонку готэмского короля управляющему порта, который напрямую связался с капитаном судна, контейнеры не досматривали, без лишних вопросов погрузив на борт. Но от полицейских, что остановили подозрительный минивэн с фальшивыми номерами, наемнику пришлось нестись на всех парах. Появление на посту нового комиссара, принципиального морпеха Натаниэля Барнса, и ужесточение проверок патрульными привели к досмотру одной из трех машин, пока оставшиеся две благополучно добирались к докам, и выбор пал именно на Фрица за рулем, что не походил на обычного шофера, с какой стороны его не рассматривай. Окажись на водительском месте машины, остановленной полицейскими, кто-то из людей Филиппы, а не Фриц, они точно бы попались. Ситуация сложилась патовая. Двое патрульных сосредоточили на протянутых им бумагах больше положенного внимания, и юноша, мгновенно понимая, что последует дальше, рванул с места, высунул руку из окна и, целясь через зеркало заднего вида, прострелил передние колеса их служебной машины, выигрывая себе тем самым несколько минут. Благо уцелевшей левой рукой стрелять было в разы проще, чем едва работающей правой, и Фриц мысленно поблагодарил властей штата Нью-Джерси за узаконенное правостороннее движение, сделав крюк по трем районам, подворотням и заброшенным тоннелям, прежде чем окончательно сбросить полицию с хвоста. «Где тебя носило?» Не успел юноша припарковаться близ доков, как разъяренная Филиппа с тремя ее людьми уже подбежали к минивену, едва ли не на ходу выгружая из багажника коробы, пока Фриц, наконец сунув сигарету в зубы, упоительно затянулся. Насыщенное, однако, выдалось утро для человека с дикой головной болью и похмельем. Объезжал через гавань Миллера, нехотя ответил Фриц, заглушая двигатель и выходя из машины, и добавил: «Копы». «Ну, доехал, и на том спасибо». Филиппа быстро успокоилась, отстав от наемника, который выглядел слишком паршиво для любых разговоров. «Давайте, ребятки, поживее, у нас отправка через четверть часа», — скомандовала мастерица, подхватывая на пару с одним из своих парней увесистый ящик. Когда с погрузкой было покончено, договорив с капитаном, Филиппа направилась к юноше, вальяжно прикуривая сигару и расплываясь в очаровательной, но несколько плотоядной улыбке. В городской одежде, с чистым лицом и намеренно небрежной, зафиксированной гелем прической женщина выглядела весьма привлекательно. Увидев ее с утра в подобном образе, юноша впервые за эти годы понял, что у мастерицы не каштановые, неизменно испачканные машинным маслом или пылью, а отливающие медью волосы. Трущобы преображали людей, стирали признаки любой идентичности, чего стоили Фрицу всего две недели во время мафиозных войн, а женщина обитала в подобных условиях больше пяти лет. Даже не верится, Филиппа выпустила прямо в лицо юноши облако едкого дыма, и он наконец обратил на нее внимание, переведя взгляд от белеющего меж волн буя с пометкой 35 на лицо собеседницы. Для кучки люмпинов 27, люмпины, люмпин-пролетариат, термин, введенный Карлом Марксом относительно экономически деклассированных элементов, не имеющих собственности и профессии, изгнанных из гражданского общества сплоченных идей равенства, братство и противопоставление себя отнимающей жизни и достоинства капиталистической махине, связи с подобными им по идеологии, но из другого штата, многое меняли. Во Флориде внесистемники имели достойные условия проживания, существуя сразу во всех социальных слоях и инстанциях, подобно мафии, грамотно обходя систему изнутри, что натолкнуло женщину на рассуждение о том, что им тоже было бы неплохо поднять жизненный уровень. И в этом ее мысли сходились с планами Фрица. Что, юноше показалось, что мастерица сказала еще несколько фраз, но он ни единой не расслышал. «Говорю, сегодня судьбоносный, мать его, день». Вряд ли Филипп подавала себе отчет о том, насколько. Все началось несколькими часами позже полуночи, когда пингвин, еще не осознавая, что направляется в лапы врага, вместе с Бутчем Гилзином и несколькими людьми прибыл в доки, где, по словам прислужника, находилась Гертруда Капельпут, мать. Та женщина, что промывала детские ссадины Освальда после непрекращающихся школьных драк, утюжила старомодные рубашки и говорила изо дня в день, что ему уготована великая судьба. Женщина, что верила в него до последнего вздоха. Гертруда любила сына слепо, одержимо. Он стал единственным смыслом ее существования, и Освальд отвечал ей той взаимностью, что на пороге нового тысячелетия, ознаменованного кровожадными сражениями, бесконтрольным потреблением материальных благ и отречением от глубины человеческих чувств в угоду кратковременному поверхностному удовлетворению, казалось архаичной. И даже падая в объятия смерти, узнав, что ее сын не тот, за кого себя выдавал, и спокойно принимая неотвратимое, Гертруда не прекращала любить. «Освальд, что случилось? Ты такой грустный». «Ничего, мама, ничего не случилось». держа ее, заколотую в спину шутки ради, Кабупат с трудом выдавливал из себя слова. «Мы теперь вместе, ничего больше не важно, ведь больше ничего не важно, да, с самого твоего детства, маленький мой Кабупат, прости меня, это я виноват, прошу, прости меня, мне так жаль». Ощущая, как в ней стремительно угасает жизнь, Гертруда умоляла тело дать ей еще несколько секунд, чтобы успеть сказать последние слова, чтобы любимое дитя никогда не винило себя, никогда не останавливалось ни перед чем, никогда не склоняло колен, став по-настоящему великим и отпечатав на сердце все ее заветы. «За что? Ты всегда был хорошим мальчиком». Когда мать обмякла, агония утраты сменилась в Освальде животной яростью. Как попавший в капкан зверь, готовый отгрызть себе лапу, мафиози подманил к себе Голована и почти дал себя застрелить, а потом неожиданно полоснул мужчину по шее вытащенным из тела матери ножом, оглушил Бутча и выбросился из окна, чтобы проворно сбежать под выстрелы Табиты вслед. Он непременно отомстит, собрав столько людей и оружия, сколько успеет, но для начала пингвину стоило вырваться из ловушки, а после, судорожно продумывать план. От меланхоличного созерцания городских пейзажей за лобовым стеклом, кортеж из трех минивэнов возвращался на свалку, Фрица отвлек звонок. Филиппа, которая решила прокатиться с юношей, чтобы обсудить возможные перспективы развития цехов, сразу поняла, кто именно звонил. Наемник столь остро реагировал всего на одного человека. Односложно ответив и кладя трубку, юноша переменился в лице и неуклюже включил правой рукой магнитолу, выбрал нужную радиоволну и увеличил громкость на максимум. Таких, как пингвин, мы больше терпеть не будем. Это люди, у которых нет понятия пристойности, бегущие, как тараканы от света. Люди, которых не в силах полюбить даже их мать, зазвучал через хриплые динамики голос ублюдка Дюма, процитированный во время экстренного радиоэфира. Беспрецедентное нападение на выбранного большинством избирателей Теоголована, подхватил голос диктора, и Фриц прикрутил громкость, услышав достаточно для построения в голове картины происходящих событий. Голос Освальда по телефону звучал спокойно, даже слишком, именно поэтому в голову юноши закрались самые темные подозрения, попросив посмотреть новости, а после срочно приехать по указанному адресу. «А во, да чувак в полном дерьме», прокомментировала радиоэфир женщина. Филиппа закурила, и Фриц последовал ее примеру, открывая окно. В салоне, заполненном дымом, стало сложно дышать. Для наемника и мастерицы падение мафиози означало только одно – приход новых уродов, которые едва ли станут считаться с принципами их независимой коммуны. Однажды пригнав столько бульдозеров, что косы Фрица и гранатометов Филиппы станет недостаточно. Юноша был уверен, что лучше, чем пингвина, на месте главы готэмской мафии для него и мастерицы с ее людьми не будет. Все остальные станут компромиссом между подчинением, прекращением деятельности или гибелью. Как думаешь, кто будет вместо этого франта? Фриц успел скурить одну сигарету и сунуть в зубы вторую, прежде чем ответил. Фалька не закрывал на тебя глаза, потому что он был сытым львом. Но на место Кабупата придет свора голодных шакалов, и однажды у тебя закончатся патроны, а затем и люди. Если пингвина не станет, мне, да и тебе тоже припомнит за всех, и за Фалькане, и за Марани, и даже за Фишмуни, у которой еще остались в городе люди. А ты прагматичней, чем я думала, с искренним удивлением ответила женщина. Все никак не могла взять в толк, для чего он вообще тебе нужен, раз уж вы не... Как Освальд не знал о сотрудничестве Фрица с мастерицей на уровне большем, чем простая реализация задумок наемника, так и Филиппа не предполагала глубину и причины взаимодействия юноши с Кабупатом. «Мне нужно оружие». Фриц шумно выдохнул в окно. Его раздражала манера женщины переводить все в плоскость плотских утех, словно во вселенной не существовало никаких других градаций отношений между людьми. Впрочем, Фриц, занимавший пустоту внутри себя компульсивными ритуалами и работой, не брался судить ее за выбор занимать такую же пустоту беспорядочными половыми связями. «Ты это серьезно? Зачем? Не дать Головану разрушить все то, за что я боролся? Нет-нет-нет, это ты, получается, решил помочь уродцу, который покусился на мэра. Ты ведь понимаешь, что это самоубийство? Жизнь не так каждую секунду приближает нас к смерти. Твою же мать, Фриц, только без философии. Зачем тебе его спасать? Мы что-нибудь придумаем, как всегда. В крайнем случае свалим в Пенсильванию, у меня остались там связи. Ты ведь сбежала оттуда, но там точно будет безопасней. С чего ты решила, что тебе кто-то даст живой выбраться из Готэма. А с чего ты решил, что не даст? Фриц, у меня 57 вооруженных людей, каждый из которых уже прошел свой ад. И поверь, мы сможем себя защитить. Когда Кабупат спрашивал меня, что я хочу за сотрудничество с ним, я назвал только независимые земли. Твои земли, Филиппа. В столь напряженной ситуации у юноши не на шутку развязался язык. Сдерживаться в высказываниях он уже не видел смысла. Хочешь сказать, я тебе обязана, и сейчас я собираюсь снова прикрыть тебе и твоим людям задницу, потому что это правильно. Дело не в обязательствах, а в принципах, Фил. Тот бы трижды пошел на мэра, если бы понадобилось. Женщина вспыхнула, но затем затихла, взвешивая услышанное. Иногда мастерица и вправду забывала, сколько уже сделал для нее наемник, и это выходило за рамки простого бартерного сотрудничества. «Ладно, я могу дать два ящика, на большее пусть не рассчитывает, и он мне будет должен». Фриц промолчал, что в общем-то изначально должен Освальду, пусть мафиози и заверял, что та сумка с огнестрелом для защиты Джимми – жест доброй воли. К тому же, стой ныне у руля Кармайн или Сальватор, анархистам пришлось бы пройти три бюрократическо-мафиозных ада, и их наверняка обложили бы налогом в 40-60% от выручки за оружие. Но пингвин не лез в дела юноши, хотя имел полное право контролировать неучтенный оборот на территории. Моральный долг убийцы перед ним, про который тот никогда не упоминал и, вероятно, готов был и дальше предоставлять разные блага безвозмездно, руководствуясь теплыми чувствами к наемнику, во время отплытия баржи за вырос до ощутимых размеров. «Рад, что мы договорились», — только и добавил Фриц, выбрасывая окурок в окно и удвоив скорость машины, хотя редко лихачил за рулем в дневное время и на виду у патрулей, и так разъяренных утренней выходкой наемника. Юноша подъехал по указанному адресу, когда Освальд как бы подсобирал людей и немногочисленное найденное оружие. Полицейские уже начали облавы по его предприятиям, осложняя подготовку к нападению, а вскоре по городу с руки новоизбранного мэра вводили военное положение. Фриц появился бесшумно, словно все время стоял в тесной тусклой каморке над цехами с одиноким телевизором на столе, на экране которого темнела трещина от удара ломом во вспышке неконтролируемого гнева. Голован во время трансляции ожидаемо спровоцировал Кабупата словами про мать, зная, что тот не удержится и попытается его убить. «Господа», сложив руки на груди, сказал Фриц, и только тогда наемника заметили находящиеся в помещении, мгновенно наставив на юношу пушки, а после с выдохом их опуская. Пингвин с мокрым от пота и слез лицом заковылял к наемнику, остановившись менее чем в полуметре, и заглядывая ему в глаза с таким невыносимым выражением, что Фриц сразу все понял и без слов. Худшие предположения оправдались. Привязанность непременно сопровождается потерями. Сейчас Кабупат проходил свой ад, и после него мафиози уже ничто бы не сломило, не заставило лить слезы, когти стали бы остры, а клыки неумолимы. Глядя парню в глаза, Фриц думал о том, что боль переплавит Освальда заново, и мир еще содрогнется в конвульсиях от неотвратимого возмездия. Наемник подтолкнул Освальда к выходу и протянул на улице сигарету, прикуривая. Металлический звон зажигалки был единственным звуком, что развеял надолго зависшую тишину. «Я думал, что вы не приедете», — докурив и туша брошенный на мокрый асфальт окурок острым носком лакированной туфли, прерывисто вздохнул Кабупат. Даже после длительного запоя, бессонницы и трагедии, с которой начался его день, мафиози выглядел опрятно. Словив себя на мысли об этом, Фриц испытал нечто схожее со смущением. Нож в спину. «Господи, мать умирала у меня на руках. Она, эта коварная тварь, дала мне обнять матушку, а затем воткнула в нее нож. А ведь вы предупреждали». «Она?» – переспросил наемник, но Освальд не ответил. Его перекосило, и он намертво вцепился в рукав Фрица, хотя больше всего на свете хотел уткнуться носом в шею юноши и ощутить его ладони на своей спине. Фриц аккуратно разжал крепкие пальцы на руке, под курткой на коже точно останутся синяки, и, неловко приобняв мафиози за плечо, подвел к багажнику машины, припаркованной в тени меж складскими зданиями. Кабупат уже потянулся к талии юноши, чтобы ответно обнять, но киллер убрал руку, открывая багажник. «Ты успеешь ее оплакать, у тебя теперь на это вся жизнь», почти беззвучно добавил последнюю фразу юноша, но Освальд услышал его шепот. Сняв крышки с деревянных ящиков, юноша почти с удовлетворением наблюдал за тем, как пингвин, чье лицо недавно было искажено от горя, удивленно приоткрыл рот, глядя на аккуратно сложенные помповые ружья и глоки с запасными обоймами. Двух ящиков Филиппы точно было достаточно, чтобы вооружить добрые полсотни наемников. Большая часть потока нелегального готэмского огнестрела, как и наркотиков, контролировалась, и достать в подобном объеме что ружья, что пистолеты было вопросом, нерешаемым за час и даже сутки времени. «Да, Фриц, я убью его, уничтожу, но позвольте спросить, откуда у вас, нравится?» «Да», Кабпат выдавил из себя подобие улыбки. «Безумно, но крайне неожиданно. Хватило бы и просто вашего присутствия. Возвращаю должок за Джимми». «Фриц, это и вправду благодарность. Значит, мне не показалось?» До Освальда наконец начало доходить, что вложенное в наемника терпение и добрые отношения, кажется, наконец начали окупаться. «Копы накрыли большую часть моих точек, потому с оружием у нас некоторые проблемы. Я не знаю, где вы столько достали, но я никогда не забуду вашу доброту в столь напряженный момент. Это не доброта. Просто ты должен выжить и привести все в порядок. Непременно, Фриц. И отомстить тоже. Сейчас это важнее всего». Пингвин повертел в пальцах один из глоков, отметив, что оружие, пусть и не новое, но в отличном состоянии, и от происходящего в голове зарождалось все больше вопросов. Когда Кабпату казалось, что он подобрался к тайнам наемника так близко, что стоит протянуть руку, и маска на лице юноши осыпется, что-то перестраивалось, выбивалось из общей гармонии, непременно отдаляя мафиози от истины. Впрочем, любые догадки о прошлом переставали быть хоть сколько-то важными в момент, когда юноша просто прикуривал Освальду, придвигаясь с зажигалкой к его лицу чуть ближе, чем полагалось в подобной ситуации. Этот простой ритуал постепенно превратился в некое понятное только им двоим таинство, во время которого все их обоюдные секреты переставали иметь значение. Молчаливо куря вместе, всего на несколько минут, но они оба становились настоящими. «Обсудим нормальный план», только и добавил юноша, переведя взгляд на выходящего из здания Виктора, направляющегося на расправу с Бутчем, что в столь сжатые сроки попытался сколотить свою шайку и вскоре поведает Гордону, вероятно, единственному заметившему подвох в фигуре Голована, об истинной причине деструктивных действий пингвина. Факты никак не вязались в голове Джима, и позже недвусмысленный намек Гилзина относительно доведения до конца зацепит даже Буллока, что поначалу отказывался рассматривать полубезумные теории заговора напарника. А ближе к открытию планируемой вечеринки в честь избрания нового мэра Харви сообщит, что завхоз не видел Гертруду уже 2 недели, и детективу станет не по себе от собственной правоты. Пока под командованием Барнса в главном полицейском управлении собирались патрули, люди Освальда разбирали все собранное оружие, Зас неудачно покусился на Бутча из-за появления детективов, а Фриц обсудил с Освальдом его несколько безумную, но рабочую задумку с массовым переполохом и отвлечением внимания. Кабпат действовал расчетливо, словно отрезвев от многонедельного запоя, но юношу не покидала мысль, что мафиози что-то упускает. Голован был не так прост, как хотелось бы Кабпату, чтобы полагаться только на защиту полиции. Имея столько влияния, он вполне мог нанять теневых телохранителей, которых стоило обнаружить и вовремя убрать. Убить мэра с одного раза было практически невозможно, как и противостоять всей армии и полиции одновременно, и юноша давал себе отчет в этом. Все же он был простым опытным убийцей по найму, а не всесильным суперсолдатом. Еще грузя с Филиппой оружие в багажник, юноша понимал, что первый бой может оказаться неудачным, но позволит изучить истинные способности врага, хотя Освальду об этом не сказал. Фриц был трезвым реалистом, а стиль Кабпата заключался в непробиваемой самоуверенности и умении гибко вывернуть любую ситуацию себе на пользу, игнорируя здравый смысл. В случае покушения на мэра стратегия пингвина должна сработать в обход логике, привычной людям с военной подготовкой, и даже если они не прикончат Т, то хотя бы выживут. Голована могу убить лишь я, ясно? Под механический треск заряжаемого оружия сообщил мафиози тем немногим людям из его службы безопасности, что выжили и стояли рядом с ним в этот непростой момент. «Босс, я понимаю ваши чувства». Гейб, что зачастую молчал, выступил вперед. Вспоминая состояние пингвина последние недели, он не верил, что тот способен на здоровую оценку ситуации. Материнская любовь – это самое прекрасное, самое простое. Мужчина не успел договорить, как его прервал спокойный голос Фрица. Юноша не мог не замечать раз за разом на себе косые взгляды, демонстративно небрежно брошенные на стол пакеты с бургерами или комментарии за спиной, потому фрица перекосила от попытки Гейба выслужиться перед боссом, словно того хоть сколько-то волновало самочувствие Кабупота. «Закрой рот, это месть Освальда, но копы не подпустят босса и за 100 метров», нерешительно возразил Гейб и все же замолк под выжидающим взглядом фрица. Тот давал понять одним своим видом, что если не пингвин убьет Голована, то это сделает он, единственный человек, к кому босс из всего окружения относился на «вы». «Фриц прав, он мой», — сдержанно ответил пингвин. «А теперь давайте одеваться, нам предстоит визит на вечеринку». Как и сообщил в своей мотивационной речи полицейским комиссар Барнс, на вечере в честь своего становления мэром Голован был открыт, уязвим и защищен копами. Убрать из этого уравнения полицейских, перетянув внимание на толпу дублеров во фраках с ружьями наперевес, и ты сам сбежит в лапы жаждущего возмездия Освальда. Фриц оказался единственным, кто пришел на вечер по приглашению и через центральный вход, по дороге напав на сына крупного промышленника, мчащего на вишневом Порше через лесополосу примерно в полукилометре от ближайших патрулей. Юноша, с крепкой, разделенной на пряди укладкой гелем, в элегантном костюме, сделал вид, что у него так не вовремя заглох старый отцовский Мерседес и остановил водителя. Они обменялись парой дружелюбных фраз, и, едва тот склонился над капотом, чтобы помочь хорошему парню с поломкой, Фриц накинул ему на шею леску и задушил обладателя своего будущего пропуска. Уложил обмякшее тело в багажник угнанной машины, предварительно достав из кармана все содержимое, и отогнал авто подальше от дороги в тень за деревьями, продолжив маршрут с чужими документами и официальным приглашением уже на Порше. Подвоха никто не заметил, и юноша старался держаться в стороне от знакомых лиц, в особенности Гордона и Харви, беседующих о матушке Освальда. Вряд ли детективы бы его узнали с отросшими волосами и в хорошем костюме, но взгляд у Фрица был слишком запоминающимся, потому кто-то из них мог заподозрить неладное. «Позвольте представить первым достопочтенного Теоголована, нового мэра Готэма». Под шум оваций, музыку и речь мэра юноша выстраивал в голове приблизительную карту помещения, сливаясь с толпой, когда к выходу на арену готовились дублеры самого разыскиваемого мафиози города. По главной дороге идет большая группа людей. Один из новичков из группы оперативного реагирования, собранных под командованием Гордона, держал на прицеле незваных гостей. «Я вижу цель. Похоже, это Кабупот. Не стреляй», — сообщил ему по рации Джим. «Отряды по периметру, приготовиться». Раздался выстрел, и юноша, проскользнувший на второй этаж, отчетливо расслышал его сквозь шум толпы и музыку, минуя немногочисленную охрану. Все их силы были сосредоточены на входе. Любые полицейские или безопасники всегда останавливаются на самом главном, очевидном варианте, игнорируя все побочные, как, например, проникновение в закрытую часть здания. «Цель поражена», — сообщил Гордону снайпер. «Это не мы. На крыше неизвестный стрелок». «Повторяю, на крыше неизвестный стрелок». Всматриваясь в идущую к зданию толпу, снайпер первым из присутствующих понял замысел Освальда. Они все одеты, как пингвин, и все вооружены. Точная идентификация невозможна. «Мартинес, открывайте огонь. Всем отрядам по периметру атаковать цель», — скомандовал Гордон, холодея. Но было слишком поздно, и отряд дублеров влетел в залу, разбивая собой стеклянные окна и открывая хаотичный огонь по присутствующим. Фриц, спрятавшись от пары охранников, устремившихся по коридору на подмогу вниз, взломал двери в одну из зал, закрыл изнутри отмычкой и осмотрелся. Пусто, есть балкон, лучше варианта и не придумать. Юноша осторожно вышел на балкон, оценив полосу препятствий по пути к крыше, и начал карабкаться по уступам вверх, медленно, бесшумно, выжидающе. Фриц еще не знал, стреляли сверху копы, которых лучше не трогать, или люди-то, с которыми стоит вовремя расправиться. Передвигаться с одной рабочей рукой и в костюме было не так удобно, как в его обычной одежде, ни в чем не сковывающей действий, что осложняло задачу. За гулкими выстрелами из ружей и ответным пистолетным огнем Фриц плохо различал звуки на крыше, но точно ощущал, что там не один человек. Переполох, устроенный толпой пингвинов, был направлен только на одно – выкурить крысу из безопасной зоны и заставить сбежать. Голован поступил весьма предсказуемо, направляясь с Гордоном к машине, пригнанной водителем к служебному входу. Табита, недооцененная и полицией, и Освальдом, сестра Та, его тени великолепный стрелок, что всегда, как и Фриц, жала на курок без раздумий, кроваво расправилась с пришедшим по ее душу снайпером Мартинесом, установив винтовку на крыше над служебным входом. Юноша наконец заметил девушку, переступая через труп полицейского с пробитой каблуком шеей. Наемник сразу распознал типаж девушки. Гибкая, чуткая, хищная, но слишком самоуверенная, Табита походила на него самого несколькими годами ранее, и окончательно убедился в этом Фриц тогда, когда она увернулась в сантиметре от пущенного в нее клинка, вероятно, услышав характерный тихий свист. Молниеносно поворачиваясь лицом к источнику звука, девушка ударила в сторону Фрица кнутом. «Это она! Она убила Гертруду!» – мгновенно понял юноша. «Хорошая стратегия, на нее никто и не подумает». Еще Фриц подумал о том, что иногда быть улыбающейся женщиной в мехах – беспроигрышный вариант по отвлечению внимания. Доставая тонкие, анатомически прилегающие к телу парные клинки, в подобном костюме носить с собой незаметно для охраны и досмотра даже четверть его арсенала было невозможно. Фриц бросился на девушку, уворачиваясь от щелкающего крекера на кончике кнута. Правая рука работала слабо, и он с трудом удерживал в пальцах скользкую рукоять ножа, разработанного исключительно для метания. Девушка не подпускала его к себе близко, чтобы не быть зарезанной, и не позволяла отойти дальше, чтобы не дать метнуть в себя клинок. Как и юноша, она прекрасно выбирала правильную дистанцию. Фриц мог ее взять измором, его выносливости, чего не скажешь на первый взгляд, и вправду можно было позавидовать, но времени на стычку оставалось немного, и наемник сделал ложный выпад, дав себя поймать и стерпев болезненное стягивание кнута на горле. Фриц еще надолго запомнит отвратительный скрип черной кожи на шее. До отключки от пережатой сонной артерии у него было примерно 5 секунд, за которые Фриц успел резко развернуться, вспарывая толстый ремень кнута обоими ножами, скрещенными клином, но даже их остроты едва хватило, чтобы рассечь плотно сплетенные тонкие кожаные нити с металлической сердцевиной. Еще не успев ощутить, как давление от кнута слабеет, наемник рывком бросился на противницу, наконец сокращая между ними расстояние. Табита уворачивалась от его асинхронных взмахов ножами, и, прежде чем девушке удалось выбить ногой клинок сначала из правой слабой руки Фрица, а затем из левой, наемник успел надрезать ей сухожилие на плече и глубоко полоснуть бедро, вспарывая латекс штанины. Соперники перешли на рукопашный бой, покатились по крыше, вцепившись друг в друга, как две разъяренные пумы, пытаясь уложить друг друга на лопатки дольше, чем на несколько секунд. Фриц начал осознавать, что она превосходит его по силе, как минимум по количеству исправно работающих рук, и стоило уравнять шансы.